Часть вторая, глава 17. Queen начали 75-й год выпуском сингла «Now I'm Here». Написанная Брайаном Мэем песня должна была стать образцом для выступления группы на ближайшие годы. Сингл поднялся на 11-е место в британских чартах и даже не был выпущен в США. А это значило, что из первых четырех синглов Queen только два, написанные Фредди Меркьюри, попали в топ-10. Тем временем группа готовилась к предстоящим гастролям в США, Канаде и Японии. Стартовав 5 февраля, этот гигантский тур должен был продлиться до 1 мая, причем, в отличие от их предыдущего визита в США, когда они были на разогреве у Мод де Хупл, на этот раз ведущей группой была Queen. В январе, еще до начала тура, в Кенсингтоне состоялась свадьба Джона Дикона, который женился на своей давней и уже беременной подруге, учительнице-практикантке Веронике Тетслав. Фредди появился на свадьбе как настоящая рок-звезда на лимузине с огромным буа из перьев и в сопровождении двух женщин. Несмотря на показную роскошь, правда заключалась в том, что группа переживала финансовые трудности, и их долги росли. Дикон уже спрашивал у Нормана Шеффилда, может ли тот занять ему 10 тысяч фунтов стерлингов, чтобы купить дом, но Шеффилд отказал ему точно так же, как отказал Фредди в покупке рояля и Роджеру в приобретении новой машины. С тремя достаточно успешными альбомами, двумя топ-10 синглами и многочисленными распроданными шоу, Фредди и остальные участники группы хотели видеть хоть какую-то прибыль. А после того, как в Trident приобрели второй Rolls-Royce для руководства, доверие к ним было окончательно подорвано. В 1975 году Queen наняли адвоката Джима Бича, чтобы урегулировать вопрос расторжения их контракта с Trident, и эта эпопея продолжилась в то время, когда группа отправилась в турне по США. «Мы просто надеемся хорошо провести время», — сказал Фредди перед отъездом в Северную Америку. «Мы планируем побывать в Японии. Не могу этого дождаться. Все эти девушки-гейши и мальчики». Как и посещение Японии, Фредди с особым нетерпением ждал возвращения в Нью-Йорк. Всего год назад он был здесь во время выступления с Мод де Хупл. Город казался суетливым, вспоминал он. «Мне понравилось здесь все, начиная с теплого приема, который нам оказали. Люди говорили, насколько скверным может быть этот город, но мне он понравился. Здесь столько всего можно посмотреть, и все зависит от того, надолго ли вы приехали. Звукозаписывающая компания возила нас по тривиальным местам, по всем ресторанам, клубам и тому подобному. Когда мы сюда вернемся, нам еще будет что посмотреть». Менее чем две недели спустя, после двух выступлений в зале Эвери Фишер Холл в Нью-Йорке, злой рок, преследующий Queen в иностранных турах, снова нанес удар. В Филадельфии после двух выступлений подряд в один день у Фредди появились проблемы с голосом. Врач заподозрил у него узлы на голосовых связках и выдал предписание немедленно отдохнуть, как можно меньше говорить и не петь, по крайней мере, 3 месяца. Отправившись на следующий день в Вашингтон, чтобы выступить с концертом, Фредди проигнорировал совет врача и вышел на сцену. Это было неразумное решение. После концерта в центре имени Джона Кеннеди Фредди проконсультировался с другим врачом, который был к нему еще менее снисходителен и поставил диагноз «тяжелый ларингит». В результате следующие 7 шоу пришлось отменить, посвятив 11 дней отдыху. Однако, возобновив выступление в Висконсине, Фредди скоро понял, что проблемы с голосом не закончились. Каким-то образом ему удалось продержаться до финального концерта в Портленде. Однако ему пришлось признать, что на последнее выступление его уже не хватит, и концерт был отменен. В этом американском турне, по словам писателя Дэвида Бретта, Фредди начал посещать различные гей-клубы, которые он обнаружил в некоторых более либеральных городах Северной Америки. Вдали от британской прессы это было идеальное место, чтобы незамеченным исследовать мир, частью которого он так хотел стать. Однако, как поясняет Бретт, Фредди едва не попался в Огайо. Американская пресса, да и их британские коллеги тоже, ничего не знала о его осторожных вылазках в гей-клубы после концертов в каждом крупном и малом городе турне. И что, не имея возможности сделать это в Огайо, он обратился за услугами в агентство, специализирующееся на таких вещах. И вот, когда он давал интервью Дэвиду Хэнкоку из малоизвестного, к счастью, журнала Record Pop Swap Mirror, он чуть не попался. Хэнкок появился в его гостиничном номере на 30 минут раньше назначенного времени и обнаружил там Фредди, возлежащего на куче подушек в компании трех молодых, едва одетых, мускулистых мачо, прислуживающих ему. Репортеру, в своей статье он назвал Фредди «девочкой из ртути», было любопытно узнать, почему он, по-видимому, не мог сам себе приготовить напиток или зажечь собственную сигарету. Фредди сказал Хэнкоку, надеясь, что тот ему поверит. «Они мои слуги, дорогуша. Мне просто нравится баловать себя. Это то, к чему я привык с детства. В смысле, я даже не могу приготовить себе чашку чая, я просто беспомощен в этих вопросах. Поэтому у меня всегда есть кто-то, кто делает это для меня. Это образ жизни, я так живу, дорогуша». И все же Фредди удалось сохранить свои сексуальные предпочтения втайне от всех, даже от остальных участников Queen. Группа устроила себе недельный отпуск и уехала на Гавайи, прежде чем отправиться в Токио для участия в 8 японских шоу. Когда более 3000 поклонников встретили их неистовыми криками, Queen внезапно испытали нечто похожее на битломанию. На их последующих выступлениях их приветствовали толпы, которые просто с ума сходили в их присутствии. Шоу было чрезвычайно успешным даже без их фирменного осветительного оборудования и пиротехнических элементов, которые были запрещены местными властями, поскольку все выходы должны быть четко освещенными и видимыми. К тому времени, когда Queen покинули Японию, песня Killer Queen и альбом Sheer Heart Attack возглавили японские чарты синглов и альбомов, и их музыкальное наследие закрепилось там на долгие годы. Эта страна произвела большое впечатление на Фредди. За время гастролей его вместе с остальной группой осыпали дорогими подарками, что привило ему новую привычку – покупать шелковое кимоно. Он также начал собирать предметы японского искусства и продолжит этим заниматься всю оставшуюся жизнь. Он был очарован японскими кагемеджаи – чайными домами в Токио, которые часто посещали американские военные после Второй мировой войны, и где за соответствующую плату можно было насладиться обслуживанием изысканных мальчиков-гейш. Фредди, однако, вполне устраивало, что здесь его просто балуют и не требуют от него какой-либо сексуальной активности. Queen вернулись в Великобританию в начале мая 1975 года, а их борьба с Trident еще не была закончена. Она продолжалась в течение всего лета, пока группа работала над своим новым альбомом, и только в августе они пришли к соглашению, по которому Queen разрывали все свои обязательства перед Trident при условии, что они выплатят Trident 100 тысяч фунтов стерлингов, а также 1% роялти за последующие 6 альбомов Queen. «Что касается Queen, — сказал Фредди, — наше старое руководство почило, мы прекратили какое бы то ни было сотрудничество с ними, мы их оставили позади как отбросы. Это такое облегчение». Отказавшись от Trident, Queen взяли нового менеджера Джона Рида, который по случайности оказался также менеджером Элтона Джона. Был один человек в EMI по имени Дэвид Крокер, и однажды он позвонил мне и сказал: «Ты интересуешься группами?» А в то время у меня действительно не было группы, вспоминает Рид. Крокер сказал ему, что есть такая группа Queen, и у нее проблемы с менеджментом, но они довольно хороши. Рид знал о Queen благодаря двум синглам «Keep Yourself Alive» и «Killer Queen», но хотел убедиться, что они также могут выступать вживую. «Я знал, чтобы добиться успеха в Америке, что очень важно, вы должны уметь играть вживую и играть очень классно». А еще он сказал: «Да-да, они очень хороши, так что мне пришлось сказать, что мне нужно на них посмотреть». Он перезвонил мне и сказал: «Они собрались идти в студию, но решили устроить тебе концерт. Поэтому я спустился к Bridge Farm, вошел, а там была готовая сцена, полностью настроенное освещение, и всего один зритель — я. Они играли 40 минут, и я был потрясен. Уже потом я узнал, что они пригласили еще трех или четырех менеджеров, но я был единственным, кто пришел. Так что я фактически выиграл главный приз в связи с неявкой других участников, вспоминает Рид. Для начинающей группы указания и хорошее управление, безусловно, жизненно важны, говорил Фредди, но людям нравится думать, что у артистов нет мозгов и что многие из них легко расстаются со своими деньгами. Мы были более хитрыми. Расставшись с Trident, мы вели переговоры с целым рядом топ-менеджеров, чтобы быть уверенными в правильности своего выбора. Тогда правильным выбором оказался Джон Рид. Он взглянул на меня и сказал, почему бы и нет. Он был крут на самом деле. В нем удачно сочетались все те качества, которые мы искали годами. Его подход и методы работы были очень правильными. Он пришел, чтобы обсудить сразу всю структуру, запись, выпуск и управление. «Фредди меня озадачил вначале», — вспоминает Рид. «Я сразу же сказал Дэйву Крокеру, он ведь гей, не так ли?» «О, нет, он живет с девушкой Мэри Остин». «Ну, это нормально, но ведь ясно же, что он гей». Я был ими заинтригован. Джон Дикон был очень загадочным, этакая разновидность рафинированного басиста. Роджер был отличным ударником, а Брайан вообще в то время носил сабо, да и носит до сих пор. Меня заинтересовало их прошлое, тот факт, что все они так или иначе получили университетское образование и были, очевидно, умны. Мне нравились их мелодии и нравились их песни. Так вот, мы встретились, обсудили все вопросы, но они чувствовали себя не в своей тарелке. Я чувствовал себя не в своей тарелке. Так что я решил поужинать с каждым из них по отдельности. Фредди попросил меня заехать за ним на квартиру, где он жил с Мэри, и я заскочил туда, чтобы его забрать. Когда я вошел, в доме на полную громкость играл саундтрек к фильму «Кабаре», а Мэри была очень милой и довольно застенчивой. Но я не увидел между ними симметрии. Итак, мы пошли на ужин в ресторан на Фулхэм Роуд, только я и Фредди. Мы сидели и просто болтали. Он был очень смешным, и у него была привычка прикасаться к своей верхней губе, и я сказал, «Может быть, тебе стоит заняться своими зубами?» Он ответил, «Я их исправил». И вот мы ужинаем, и в середине беседы я говорю, «Послушай, Фредди, есть одна вещь, о которой, я думаю, ты должен знать, и я надеюсь, это не имеет значения для тебя или для всей группы. Ты знаешь, что я гей?» Он отбросил нож с вилкой и сказал, «Я тоже, дорогуша, так что мы поладим». По возвращении из Японии Фредди получил премию Айвора Новелла за песню «Killer Queen» и какое-то время посвятил работе над песней для подающего надежды певца и композитора Эда Хауэлла, с которым он познакомился в клубе Tuesday Club в Кенсингтоне. Однако все усилия были потрачены впустую, так как песню «The Man from Manhattan» вычеркнули из радиоэфира после того, как выяснилось, что американский басист не был членом Союза музыкантов и даже не имел действующего разрешения на работу в Великобритании. Вследствие этого Хауэлл медленно погружался в безвестность как исполнитель, да и будущее Queen в то время было весьма неопределенным. Несмотря на то, что сами они не канули в безвестность, чувствовалось, что все зависит от успеха их следующего альбома и сингла. Группа погрязла в долгах, и даже малейший намек на провал их следующей записи мог означать, что они не выживут. Так что в августе 1975 года, в обстановке все возрастающего давления, Queen собрались в загородном доме в Хартфордшире. Там в течение трех недель они должны были готовиться к записи нового альбома под названием «A Night at the Opera», продюсером которого снова должен был стать Рой Томас Бейкер. Все в Queen понимали, насколько важна эта запись. «Непосредственно перед записью альбома у нас был очень трудный период», — говорит Роджер Тейлор. «Мы добились успеха «Sheer Heart Attack» и думали, что это очень хороший альбом, он пользовался успехом, у нас был крупный всемирный хит «Killer Queen», и мы были банкротами. Нам нужен был большой рывок, поэтому мы поставили все на этот альбом». Сеансы записи в течение трех месяцев были продолжительными и тщательными. В конечном итоге потребовалось задействовать 6 студий. Предварительная оценка альбома показала, что его выпуск обойдется более чем в 35 тысяч фунтов стерлингов, что делало его одним из самых дорогих когда-либо выпущенных альбомов. Это приводило к разногласиям, напряженности и спорам среди членов группы. Помимо традиционного исполнения «God Save the Queen», которое завершало альбом, Каждый из участников группы написал песни для «A Night at the Opera». Фредди сочинил 5 композиций для этого альбома, первая из которых «Смерть на двух ногах» посвящается, была открытым письмом, полным ненависти к Норману Шеффилду из «Трайдент». «Смерть на двух ногах» была самым злым текстом, который я когда-либо писал, сказал Фредди, а другие участники группы точно знали, на кого была направлена эта злость. Он был очень недоволен нашим менеджером в то время. Фредди чувствовал, что тот не уважал его, не платил ему, крал у него. Ну, знаете, все такое. Так что он захотел написать об этом песню, вспоминает Роджер Тейлор. Норман Шеффилд тоже был в курсе этой записи. К концу 75-го года я слышал, что они делали всевозможные уничижительные комментарии в сторону Трайдент. Затем я услышал трек из альбома «A Night at the Opera» под названием «Смерть на двух ногах». Первые 2 строки подвели итог предстоящему. «Ты сосешь мою кровь, как пиявка. Тебе плевать на закон, ты его нарушаешь». А затем «Не хочешь покончить с собой?» И продолжалось. «Надеюсь, что да». Это было какое-то гневное послание от Фредди для меня. Невозможно поверить, как много ненависти и яда было вложено в исполнение этой песни, не говоря уже о самом тексте, сказал Фредди в интервью 1977 года. Просто вслушайтесь в слова внимательно. Это такая мелкая пакость, созданная моей темной стороной. Обычно я не люблю объяснять, что я думал, когда писал песню. Она об одном неприятном старике, которого я когда-то знал. Слова пришли очень легко. Я решил, что если я хочу особенно что-то выразить, нужно идти в этом до конца и быть бескомпромиссным. Мне нужно было выразить все в тексте, я хотел сделать его как можно более грубым. Горло так и истекало кровью, каждая его клеточка. Я менял текст каждый день, пытаясь сделать его как можно более злобным. Когда остальные услышали его, они были в шоке. Когда я рассказывал им о песне, они говорили «О, да!» Но когда они увидели слова, это их напугало. Но обратного пути уже не было. Я был этим поглощен, полностью погрузился в песню, я был демоном несколько дней. Полной противоположностью была следующая композиция Фредди в альбоме «Lazing on the Sunday Afternoon», песня, в которой сочетался стиль Коула Портера и поздних работ «Битлз». Третья композиция Фредди «Seaside Rendezvous» отдает ностальгии по варьете. Его четвертый трек «Love of My Life» был первоначально написан для фортепиано, но Брайан Мэй адаптировал его для гитары. Считается, что это песня любви, посвященная Мэри Остин. Однако во время написания этой книги менеджер Куин, в то время Джон Рид, рассказал, о ком на самом деле была эта песня. Фредди на самом деле написал «Love of My Life» для Дэвида Минса. Фредди сказал мне об этом, а «Love of My Life» была посвящена Минсу. В принципе, я думаю, если сложить все мои песни в один мешок, на него можно смело цеплять этикетку «эмоции», — сказал Фредди. Это эмоции и чувства, так что я пишу те же песни, как и многие люди до меня. Все завязано на любви и эмоциях. Просто я настоящий романтик, и думаю, что все писали песни об этом. Просто я пишу по-своему, поэтому у них другая фактура или еще что. Финальный вклад Фредди в альбом был самым весомым из всех. 6-минутная эпическая баллада в 3 отдельных частях, которая стала самым дорогим когда-либо записанным синглом на время релиза. Не имеющая припева, с текстом, полным намеков на убийство и нигилизм, она стала новаторской благодаря использованию оперного фрагмента в центре композиции. «Богемская рапсодия» была большим риском, и он себя оправдал. Я имею в виду, что для такой песни есть 2 варианта, либо огромный успех, либо полный провал, сказал Фредди во время интервью на радио через 2 года после записи песни. Ничего подобного раньше никто не слышал и с тех пор и не услышит. Фредди начал сочинять «Богемскую рапсодию» в своей квартире в Кенсингтоне. Задолго до того, как состоялись записи, как вспоминает Джон Рид, Фредди пригласил меня к себе на Холланд-Роуд. Он показал мне свою квартиру, и там в спальне стояла фортепиано с подсвечниками, которая служила ему спинкой кровати. Он сказал, что иногда ночью, когда он думает о чем-то музыкальном, он выворачивает руки и играет на нем. Он был очень гибким, и его кисти могли полностью сгибаться в обе стороны. Думаю, что именно здесь и рождались некоторые отрывки из «Богемской рапсодии». Еще одним посетителем квартиры Фредди в Кенсингтоне был Рой Томас Бейкер, продюсер Queen, человек, который выпустил все альбомы группы и собирался теперь выпустить «A Night at the Opera». Рой вспоминает, что во время одного из своих посещений слышал отрывок из того, что должно было стать «Богемской рапсодией». Однажды вечером мы собирались поужинать, и я встретился с Фредди в его квартире в Кенсингтоне. Он сел за пианино и сказал: «Я хотел бы сыграть тебе песню, над которой я сейчас работаю». Он сыграл первую часть и сказал: «Это хоровой фрагмент». За ним следовала промежуточная часть, и хотя у него еще не было текста полностью, я уже мог с уверенностью сказать, что это будет что-то в стиле баллады. Он продолжил играть, а затем внезапно остановился, сказав: «А вот тут начинается оперная часть». Мы оба просто расхохотались. Я работал с оперной труппой «Дьюли Карт Опера» в студии «Декка», где я много узнал о разновидностях вокала и о том, насколько вокал важен, потому что я, вероятно, был одним из немногих людей во всем мире, который точно знал, о чем он говорит. «Я всегда хотел сделать что-то оперное», — объяснял Фредди, «что-то с таким задающим настроение началом, переходящее в рок, который затем прерывается оперной частью, такой роковой поворот, и затем возвращается обратно к главной теме. Я не особо знаком с оперой, только с отдельными произведениями, но я хотел создать такую вещь, которую, как мне казалось, могли создать только Queen. Я не говорил, что это настоящая опера, конечно же, нет. Нет, это не волшебная флейта. Я не говорил, что я фанатичный поклонник оперы и что я знаю о ней все. Я просто хотел создать оперу в стиле рок-н-ролла. Почему бы и нет? Получилось так, как позволили мои ограниченные способности». К моменту, когда группа начала записывать «A Night at the Opera» в Уэльсе, большинство песен уже были написаны в студии или были проработаны за 3 недели репетиции в августе на основе тех идей, которые участники группы туда привезли. Но вся концепция «Богемской рапсодии» была разработана Фредди еще до того, как они вошли в студию, где он впервые представил идею остальной команде. «Я помню, как в первый раз услышал мелодию, основную мелодию, и она мне понравилась», — вспоминает Роджер Тейлор. Queen начали записывать песню в 3 студиях в Уэльсе. Позже они перебрались в Лондон, чтобы работать над сложными вокальными аранжировками и многослойными гитарными партиями. Первая половина или балладная часть была выполнена с использованием фортепиано, ударных и баса. «Привычный процесс», — вспоминает Рой Томас Бейкер. «Мы тогда не приступали к оперному фрагменту. Мы просто оставили про запас 30-секундный отрезок ленты на катушке, даже не зная, сможем ли мы его заполнить». Затем был записан конец рок-секции как отдельная песня, так как мы обычно записывали громкий рок. Основная сложность была в том, что даже в конце было много вокала, часть со всеми этими «уе», «уе», так что нам пришлось записать основную фонограмму ударных, баса, гитары и фортепиано, а затем сделать бэк-вокал без ведущего вокала. Это был необычный способ, потому что ведущий вокал обычно задает исполнение фонового вокала. Но если бы мы не пошли этим путем, нам просто не хватило бы треков для записи такого количества бэк-вокала. Покончив с записью начального и конечного фрагмента песни, пусть даже и не до конца, процесс записи переключился на более сложную центральную оперную часть. Это был первый случай, когда оперная часть встраивалась в поп-запись, не говоря уже о первом месте в хитах, говорит Рой Томас Бейкер. Это правда было очень необычно, и изначально мы планировали добавить просто парочку галилеев. Но на месте в студии все очень меняется, и эта композиция становилась все длиннее и сложнее. Начальный фрагмент был практически безупречен, как, впрочем, и конечный, хотя мы, конечно, приукрасили его гитарами и множеством наложенных партий, но в оперной части не осталось почти ничего от первоначальной идеи, потому что мы постоянно что-то в ней меняли и добавляли. «Богемская рапсодия» записывалась 3 недели, тогда как большинство групп середины 70-х годов за это время могли записать целый альбом, и большая часть этого времени была потрачена на центральную оперную часть. В течение нескольких дней, работая по 10-12 часов, группа сделала почти 200 наложений вокальных партий, чтобы создать целый хор. Роджер обеспечивал верхнюю часть диапазона, Брайан взял на себя его нижнюю часть, а Фредди с его невероятно мощным голосом внес свой вклад как в среднюю, так и в нижнюю часть диапазона. Джон же во время записи вокала решил отсидеться в стороне, так как не был уверен в своем голосе. Оперная часть все разрасталась, и мы продолжали склеивать пленку в огромные ленты на катушке, вспоминает Рой Томас Бейкер. Каждый раз, когда Фредди выдумывал очередного Галилео, я должен был добавить еще кусочек ленты на катушку, которая начинала выглядеть как скачущая галопом зебра. Так продолжалось в течение 3-4 дней, пока мы решали, какова будет длина этой части. Завершив запись вокала и фонограмм с фортепиано, бас-гитарой и ударными, Куин вернулись в Лондон, чтобы добавить гитарные элементы и смикшировать сложные вокальные партии. Они заночевали в студии Serum Studios вместе с Роем Томом Бейкером и студийными инженерами Майком Стоуном и Гэри Лэнгоном. У Serum было 24-дорожечное звукозаписывающее оборудование, для того времени чрезвычайно продвинутое. Это была идеальная среда для Фредди, наблюдавшего за завершением своего шедевра. «Именно тогда технологии и Фредди нашли друг друга», — говорит Лэнгон. Потому что с такими средствами он мог, наконец, показать все свое величие. Когда появилась 24-дорожечная запись, для него будто взошло солнце. Он мог использовать мультиканальную запись, чтобы создавать весь этот вокал. Когда песня, наконец, была завершена, пришло время для ее прослушивания в студии. Процесс записи был настолько технически сложным, что никто не был полностью уверен в конечном результате. Гэри Лэнгон хорошо помнит этот момент. «Я стоял в глубине комнаты, и у меня просто отпала челюсть. Я никогда не слышал, не чувствовал и не видел ничего подобного. Это было просто потрясающе. Было ясно, что эта композиция обречена на большой успех. В ней было столько гениальности. Песня производила настолько хорошее впечатление, что, по мнению большинства участников группы, «Богемскую рапсодию» нужно было выпустить в качестве первого сингла альбома «A Night at the Opera». Но в то время радиостанции обычно ограничивались проигрыванием синглов классической трехминутной длины. «Богемская рапсодия» же была почти вдвое больше, и без радиоэфира шансы песни стать хитом были минимальными. У нас были мысли, что, наверное, нужно порезать запись даже для выпуска в Англии, но мы переслушивали ее снова и снова и не могли ничего выкинуть, вспоминает басист Джон Дикон. Мы перепробовали несколько вариантов, но при монтаже теряется часть песни, поэтому нам пришлось оставить все как есть. Было много разговоров о том, чтобы сократить ее для приемлемого для эфира времени, но мы были непреклонны в том, что хитом она будет только в своей полноте, сказал Фредди. Мы шли на компромиссы раньше, но резать песню увольте. Как же можно, если это навредит песне? Они хотели обрубить ее до 3 минут, но я сказал ни в коем случае. Либо все останется как есть, либо она вообще не выйдет в эфир, или так, или забудьте. Либо это обернулось бы полным провалом, либо люди послушали бы ее и купили, и тогда она стала бы большим хитом. Другие сомневались, стоит ли выпускать композицию в качестве сингла, вспоминает Джон Рид, в то время менеджер Queen. «Я был погружен в прослушивание записей в студии и не был связан с группой на этом этапе. Меня завораживало, как они накладывали музыку слой за слоем, слой за слоем. Когда они закончили, они проиграли ее для меня, и я был поражен. Поэтому я взял копию «Богемской рапсодии», чтобы дать послушать нескольким людям, одним из которых был Элтон Джон. Он сказал: «Никто никогда это не поставит, дорогой. Такого не бывает». Звукозаписывающая компания EMI также считала, что группа сошла с ума, думая выпускать «Богемскую рапсодию» в полном виде, даже не прослушав ее. EMI сказали, что мы должны ее сократить, но мы не отступали, вспоминает Рид. Затем EMI попытались заставить Queen выпустить «You Are My Best Friend» в качестве первого сингла альбома, но группа снова отказалась и была единодушна в своем решении. Однако продюсер записи Рой Томас Бейкер не возражал против выпуска «Богемской рапсодии» в качестве сингла. Я говорил себе, что раньше были «МакАртур Парк», Ричарда Харриса и Элоис Барри Райана, которые тоже были очень длинными. Это убедило меня в том, что, наверное, пришло время выпустить длинную песню и не бояться последствий. Когда альбом был завершен, журналистам и музыкальным критикам было предложено прослушать весь альбом «A Night at the Opera». Среди них был Пол Гамбачини, и он, как и Джон Рид и Фредди Меркьюри, не заблуждался по поводу неформатного трека в альбоме после того, как он его услышал. «Итак, они прослушали альбом», — вспоминает Гамбачини. «А в те дни все слушали очень внимательно, не так, как в 21 веке, когда люди еще и болтают. И когда играла композиция «You are my best friend», все подумали: о, это и есть хит-сингл, все ясно, а теперь давайте просто послушаем остаток альбома». И, конечно, «Богемская рапсодия» была последним треком на второй стороне, поэтому никто не ожидал такой ядерной бомбы в конце записи. Она явно выделялась на фоне остальных песен альбома, но все же потребовался Кенни Эверетт, чтобы ее продвинуть и сделать хитом. В 1975 году 31-летний Кенни Эверетт вел на Radio Capital шоу, в котором удачно сочетались блестящая находчивость с беспрестанной грубостью, что привлекало большую и преданную аудиторию. Уволенный 5 лет назад с Радио 1 за обсуждение в прямом эфире жены министра транспорта, он был известен как несносный ребенок британского поп-радио. Эверетт был другом Фредди Меркьюри и также скрывал свою сексуальную ориентацию. Заклейменный как несчастный гений, он женился на спиритуалистке с прозвищем Кристал Клир, подавляя свою гомосексуальность до камин-аута в 1985 году, когда он развелся с женой и переехал жить к бывшему солдату Красной Армии Николаю Гришановичу и испанскому официанту по имени Пепе Флорес. Эверетт был поклонником Queen почти с самого начала. Во Фредди он видел родственную душу. Они оба были геями и скрывали это от окружающих. Их музыкальные вкусы были схожими, а новые технологии производства и студийные записи вызывали у них одинаковый энтузиазм. В результате их дружба окрепла, и после первого прослушивания «A Night at the Opera» руководителями компании и диджеями Фредди поговорил с Эвереттом. Он рассказал ему о резком негативе по отношению к выпуску записи и своих сомнениях, а Эверетт, в свою очередь, попытался переубедить его. «Это все равно, что Моцарт задавался бы вопросом, будет ли его следующий концерт хорошим», — вспоминал Эверетт, когда понятно, что это было просто гениально. Получив копию записи, а вместе с ней строгие инструкции не пускать ее в эфир, как-то на выходных Эверетт начал дразнить свою аудиторию, проигрывая фрагменты на своем радиошоу. Затем он, наконец, поставил всю песню, и в течение 2 дней он прокрутил ее всего 14 раз. Почти сразу же на Radio Capital посыпались звонки от людей, требующих сообщить, где они могут достать запись, а приемная осаждалась посетителями, желающими купить запись прямо на месте. Это было просто вавилонское столпотворение, но пластинка еще даже не была отпечатана, не говоря уже о релизе. Тем временем Джон Рид встретился с EMI Records, и они просто начали выпуск сингла, вспоминает Рой Томас Бейкер. В те же выходные, когда Эверетт играл эту песню, появился парень по имени Пол Дрю, который заправлял радиостанциями RKO в Штатах. Он был в Лондоне и услышал композицию по радио. Ему удалось достать копию записи, и он запустил ее в эфир в США, что подтолкнуло к действиям американский лейбл «Электро», выпускающий Queen. Это была странная ситуация, когда на радио по обе стороны Атлантики с огромным успехом звучала запись, у которой, по словам звукозаписывающих компаний, не было шанса попасть в эфир. 31 октября 1975 года «Богемская рапсодия» была, наконец, выпущена в Великобритании. Она вошла в британские чарты под номером 47. Спустя неделю она передвинулась на 17 место, а на следующей неделе попала в первую десятку под номером 9. Предвидя потенциальную возможность выступления в передаче «Top of the Pops», Queen задавались вопросом, как вообще можно исполнить такую песню с оперным фрагментом в самой середине в телевизионных студиях BBC, не говоря уже о крупном британском турне, и они решили сделать то, что откроет новую страницу в шоу-бизнесе – видеоклип. Съемки клипа заняли всего 3 часа, но стоили 4 500 фунтов, целое состояние в то время, когда музыкальные видеоролики обычно стоили в районе 600 фунтов. 25 ноября 1975 года «Богемская рапсодия» стала песней номер 1 в Великобритании. Трансляция видеоклипа в программе «Top of the Pops» оживила песню, и все мнения о том, что 6-минутная песня никогда не будет играть на радио, были окончательно разрушены. Несмотря на неоднозначную реакцию критиков, она продержалась на первом месте в течение 9 недель и принесла Фредди еще одну премию Айвора Новелло. А вместе с ней и первый платиновый диск группы. На той же неделе, когда «Богемская рапсодия» попала на первое место среди синглов, вышел альбом Queen A Night at the Opera. Он также занимал первое место в течение 4 недель, а продажи достигли более чем 12 миллионов копий по всему миру, заняв 4-е место в США. Для многих A Night at the Opera – знаковый альбом Queen. «Это был очень важный для нас альбом, и в него вошли самые сильные песни», — сказал Фредди. «Я знал, что он станет нашим лучшим альбомом. Я был очень доволен той оперной штукой. Я хотел создать шокирующий вокал, и тогда мы сделали альбом, который, давайте посмотрим правде в глаза, для многих людей был уже за гранью. Но мы именно этого хотели. Мы хотели поэкспериментировать со звуком, и иногда мы пользовались 3 студиями одновременно». Фактически, запись всего альбома заняла 4 месяца. Одна лишь песня Брайана, The Prophet Songs, записывалась где-то 2.5 или 3 недели. Было так много песен, которые мы хотели сделать, и также хорошо было для разнообразия иметь короткие композиции. У нас было столько свободы, сколько мы хотели, и она была настолько разнообразной, что мы могли позволить себе впасть в крайности. И сингл, и альбом Queen заняли высокие места в чартах, а их 26-дневный тур по Великобритании был распродан. По обе стороны Атлантики группа наслаждалась огромным успехом. Теперь все станет иначе для всех 4 участников Queen. Но жизнь Фредди изменится особенно, до неузнаваемости. На самом деле это уже произошло. Его роман с Дэвидом Минсом искоренил его сексуальное влечение к Мэри Остин. Он все еще любил ее эмоционально и сохранил это чувство до самой смерти, но его гомосексуальность, казалось, освободилась через его музыкальный успех, и это давало ему свободу глубже исследовать эту сторону себя. На протяжении десятилетий высказывались предположения о том, о чем же идет речь в тексте «Богемской рапсодии». Сам Фредди никогда не говорил об этом в интервью. Люди продолжают спрашивать меня, о чем же «Богемская рапсодия». Я говорю, что не знаю. Я считаю, что так развеиваются мифы и разрушается некая мистика, которую люди создавали. «Рапсодия» — одна из тех песен, которая заставляет вас фантазировать. Я думаю, что людям надо просто слушать ее, думать о ней, а затем решать для себя, о чем она могла бы быть, говорит он. Многие слушатели восприняли жестокие образы песни буквально, считая, что она рассказывает об убийце, исповедующемся в своем преступлении, но другие, такие как критик Энтони де Кертис, интерпретировали ее иначе. Эта песня о тайном прегрешении, меня накажут, но в то же время в ней есть стремление к свободе. Питер Фристоун, личный ассистент Фредди в последние 12 лет его жизни, был абсолютно уверен в своем понимании песни. Если вы посмотрите видео и на то, как написана «Богемская рапсодия», на эти совершенно отдельные части, ведь это не помесь частей, а 3-частная структура, то увидите описание жизни Фредди в то время. Он жил с Мэри, он смирился с влечением к мужчинам, он фактически начал спать с мужчинами. Авторы Шейла Уайтли и Дженнифер Райсенга полагают, что «Богемская рапсодия» преподносит нам глубокое понимание напряженности ситуации вокруг гомосексуальной личности в Британии 70-х годов, и это произведение Меркьюри может быть истолковано как призыв к социальным, культурным и музыкальным структурам обратить внимание на устремления гомосексуальных мужчин, в то время как драматург сэр Тим Райс говорит: «Для меня довольно очевидно, что для Фредди эта песня была камин-аутом. Я даже говорил с Роджером об этом. Я слушал запись еще в самом начале, и меня поразило, насколько в ней содержится ясное сообщение. В нем Фредди говорит: «Я признаюсь, я официально заявляю, что я гей». Если разобраться, даже слово «богемный» определяется как «социально чуждый человек». То есть можно приписать гомосексуальный подтекст практически любой фразе и, следовательно, сделать вывод, что речь здесь идет об открытом признании Фредди своей матери и принятии им своей гомосексуальности. Можно также заключить, что образы убийства, пистолета, спускового курка и смерти являются метафорой для активных гомосексуальных действий, а слова «мама, я убил человека» не обязательно связаны с криминалом, а являются скорее метафорическим актом убийства своего старого «я», себя как гетеросексуального человека. Первые две строфы песни до оперного раздела — это исповедь в чистом виде, в которой рассказывается, как он решил принять свою гомосексуальность, что является вопросом жизни и смерти для него самого и его окружающих. Также слова демонстрируют его борьбу с самим собой и примирение с сексуальностью в строфе «Иногда я желал бы вообще не появляться на свет». В оперной части Фредди приходится сражаться со своими внутренними демонами, что интересно, более высокие голоса, возможно, женские, умоляют его уйти, в то время как более низкие мужские голоса говорят ему: «Мы тебя не отпустим». Эти хоровые фрагменты одновременно выражают его заточение в неволе и мольбу об освобождении. В оперном фрагменте Фредди обращается к Бисмилла, исламскому эквиваленту во имя Отца, Сына и Святого Духа, и просит Всемогущего избавить его от его уродства, возможно, от жизни в отрицании. И, наконец, смирившись со своей судьбой или торжествуя, он принимает свою сексуальность в финальной строке песни, и все равно ветер дует. У Фредди тогда уже был роман с Дэвидом Минсом, хотя он все еще жил с Мэри Остин, и это, несомненно, повлияло на его тексты. «Думаю, он был влюблен в Дэвида абсолютно точно, да», — говорит Питер Стрейкер, один из ближайших друзей Фредди. «И я думаю, что и Дэвид тоже был в него влюблен». Писательницы Шейла Уайтли и Дженнифер Райсенга в своих исследованиях заходят еще дальше. Конфессиональный характер богемской рапсодии и ее интимная адресация к маме дают исходное представление об эмоциональном состоянии Меркьюри в то время. «Жить с Мэри — мама. Желая оторваться, мама Мия, отпусти меня» — строчки 80-85. В частности, создают эмоциональный настрой для диалектического взаимодействия. Возрастающее чувство тревожности, похоже, резонирует с душевным смятением Меркьюри. Он оставляет Мэри Остин, примиряется с жизнью гея, пришло махом, ушло прахом, и уходит жить с мужчиной. «Так ты думаешь, что можешь бросать в меня камни и плевать мне в глаза?» Участники Queen были менее склонны обсуждать эту песню. «Это и так понятно», — сказал BBC ударник Роджер Тейлор. «Только в середине есть немного глупостей». В то же время Брайан Мэй сказал о смысле песни так: «Я не знаю, и думаю, мы никогда не узнаем, а если бы и знал, то, скорее всего, не рассказал бы». И даже Джон Рид говорит: «Песню так много анализировали, но я, пожалуй, соглашусь с теорией, хотя я никогда с ним это не обсуждал, что эта песня была его камин-аутом». Какую бы интерпретацию вы ни избрали, эта песня стала самым большим хитом Фредди Меркьюри и Queen. К концу января 1976 года было продано более 1 миллиона ее копий в Великобритании. Она возглавила чарты в Великобритании, Австралии, Канаде, Нидерландах, Новой Зеландии и Бельгии и достигла 9-го места в США. К К моменту написания этой книги было продано более 6 миллионов копий по всему миру, и песня заняла 166 место в рейтинге 500 величайших песен всех времен журнала Rolling Stone. Согласно читательскому опросу журнала Rolling Stone, эта песня в исполнении Фредди была названа «лучшим мужским вокальным рок-исполнением». «Богемская рапсодия» полностью изменила положение Queen. Теперь они были мировыми суперзвездами. Что касается Фредди, то после успеха «Богемской рапсодии» в его жизни произошли масштабные изменения, как вспоминает Мик Рок, его друг и фотограф Куин. Как только «Богемская рапсодия» выстрелила, изменилось все. Полагаю, именно тогда он отбросил к чертям всякую осторожность и стал тем, кем он чувствовал себя в сексуальном плане. Фредди считал «Богемскую рапсодию» своим величайшим достижением. Он был прав. Мы поговорили о том, что этот шедевр Меркьюри был автобиографическим свидетельством его гомосексуальности. Но после его смерти трагическая история в тексте песни приобрела еще больший смысл. Одно точно известно, для Queen и Фредди Меркьюри жизнь с этого момента уже никогда не будет прежней.